залива было занято целой флотилией лодок. Это были лодки чужих. Лодки вереницы входили в залив. Гребцы действовали не веслами, а шестами. Лодки были действительно простые, без голов. И это сразу без ошибки позволило узнать, что приближаются чужие. Но среди них видна была одна лодка с лосиной головой. Все в один голос решили, что посланные на мыс идолов попали в плен к чужестранцам. В лодке с лосиной головой видны были две, вероятно, женские фигуры, которые сидели, подперев ладонями щеки. Гребцов не было. Лодку тащил за собой самый крупный челнок чужестранцев, зацепив багром лосиную голову пленного челнока. Чужие высадились против свайного поселка и вытащили на берег свои челноки. Высадившиеся на берег люди развели четыре костра. Женщины уже суетились возле огня, мужчины стояли кучей в стороне от берега и о чем-то совещались. Вдруг мужчины пришельцев подошли к краю берега. Все они стали лицом к поселку и как будто по команде бросили оружие. Потом опустили сначала на колени, а затем легли ничком, прижимаясь к земле щеками и лбом. Это был ясный знак мирных намерений чужестранцев. Иолду стоял в куче стариков и вглядывался в то, что делается на берегу. «Легли», — прошептал он, — «мирно хотят прийти». Старики засмеялись, показывая друг другу поредевшие зубы. Иолду вышел вперед и бросил копье на землю. Все остальные жители поселка также опустили оружие. «Верните женщин!» — громко кричал тонким голосом Набу. Через некоторое время от берега отделились две лодки. В одной сидели Уоми и Сайон старший, в другой — женщины. К общему удивлению, пленницами оказались не посланные на мыс идолов, а две дочери Иоху, которые накануне уехали из поселка. На корме у них сидел за гребца красавец Текту, и обе женщины разглядывали его с любопытством. «Не бойтесь», — сказал Сайон старший, подъезжая к поселку, — «невест хотим сватать. Присылайте стариков, подарки им есть». Знакомство. Мирное знакомство завязалось. Молодежь Купиосу угощала Иолду и других стариков медом. Карась дарил мужчинам оружие. Старым женщинам поселка надели на шею ожерелье из перламутровых раковин. Гости привезли с собой убитого лося, и жители поселка получили по куску печеного мяса. Хозяева не оставались в долгу. Они накормили гостей семгой, и гости хвалили нежный вкус красной рыбы. Никогда такой не пробовали. После пира начались игры, и тут хозяевам пришел свой черед удивляться. Такой рослой, сильной и красивой молодежи они еще не встречали. Состязание в борьбе показало, что жители свайного поселка не в силах сравняться с чужестранцами. Тоже было и в других состязаниях — стрельбе из луков, бросании копий, метании камней прощами. Только на воде хозяева оказались первыми. В гребле пришельцы им уступали. Гости восхищались длинными челноками, украшенными на переднем конце лосиными головами. Таких длинных лодок и таких широких весел не умели делать в Купиосу. Сам горбатый лодочник Карась должен был в этом признаться. Снятые со своей жерди мостки снова были положены на место, и по восстановленному настилу почти все население поселка переправилось на противоположный берег, где расположился лагерь гостей. Впереди, около большого огня, уселись старики поселка с самим Иолду во главе. С ними вместе старшие из гостей — Карась, Сайон и Ходжа. Уоми и Текту стояли за костром с остальной молодежью свадебной дружины.